Когда-то она была профессором юриспруденции в Джорджтаунском университете, поэтому обращалась к аудитории так, словно знала все. Пункт первый. Виргинии может быть только два повода к опротестованию завещания. Давление, оказанное на завещателя, и умственная несостоятельность последнего. Поскольку никто не знает и никогда не видел Рэйчел Лейн, придется признать, что она редко или совсем не встречалась с Троем Филоном. Поэтому будет трудно, если не невозможно, доказать, что она, эта женщина, каким-то образом оказывала на него давление, когда он составлял завещание. Пункт второй. Умственная несостоятельность завещателя в момент составления завещания — единственная надежда наследников. Пункт третий. О попытке доказать мошенничество следует забыть раз и навсегда. Разумеется, Филон провел их и под надуманным предлогом убедил устроить психиатрическое освидетельствование. Но опротестовывать завещание на этом основании нельзя. Контракт можно было бы, а завещание нельзя. Подчиненные госпожи Лэнгхорн успели провести необходимые изыскания. К тому же у нее уже было несколько подобных дел. Дама была безукоризненно подготовлена к разговору, написала тезисы и опиралась на поддержку множества своих сотрудников. Пункт четвертый. Оспорить результат психиатрического освидетельствования будет чрезвычайно трудно. Она изучила видеозапись. Вполне вероятно, что юристы проиграют битву. Но это поражение будет хорошо оплачено. Вывод. Нужно яростно атаковать завещание, но надеяться можно лишь на выгодное досудебное соглашение. Госпожа Лэнгхорн говорила минут 10 и не сказала почти ничего нового. Ее терпели лишь потому, что она была женщиной и чрезвычайно наглядно обрисовала известную схему. Олли Брайт, выпускник вечерней школы, выступавший следующим, явил резкий контраст миссис Лэнгхорн. Он рвал и метал, возмущаясь несправедливостью вообще. У него не было никаких записей, никаких тезисов, и, в сущности, он не знал, что скажет в следующий момент. Брайт просто сотрясал воздух и, казалось, дымился от негодования. Два адвоката Лилиан встали одновременно, словно сиамские близнецы, сросшиеся бедрами. На обоих были черные костюмы, у обоих бледные лица специалистов по недвижимости, которые редко видят солнечный свет. Один начинал фразу, другой заканчивал ее. Один называл папку, другой тут же извлекал ее из кейса. До некоторой степени работу этой спевшейся команды можно было назвать эффективной, поскольку они четко резюмировали все, что уже было сказано. Вырисовывалось согласованное мнение. Бороться, поскольку, первое, терять нечего, второе, ничего другого не остается, третье, такова единственная возможность достигнуть досудебного соглашения, не говоря уж о том, что, четвертое, за каждый час этой борьбы им хорошо заплатят. Только Йенси настаивал на том, чтобы довести дело до суда. Оно и понятно. Рэмбл был единственным несовершеннолетним из наследников и не имел существенных долгов. Распоряжение о передаче ему 5 миллионов по достижении совершеннолетия было сделано много лет назад и не могло быть аннулировано. С гарантированными 5 миллионами Рэмб оказался в гораздо лучшем финансовом положении. В процессе обсуждения идея расцветала все пышнее, и юристы принялись радостно обсуждать эту химеру, пока не прозвучал короткий, но существенный вопрос. Кто будет оплачивать подобные услуги? «Они ведь страшно дороги», — заметил адвокат, умудрявшийся получать $600 в час сам и еще по 600 для трех своих абсолютно бесполезных помощников. Пар стал стремительно выходить из этого пузыря, и Харк попытался спасти положение. А что, если каждая фирма внесет на эти нужды свою долю? Собрание вмиг притихло. Те, кто еще недавно имел свое мнение и желал красноречиво высказаться, оказались в плену магического делового языка кратких резюме. «Мы можем поговорить об этом позже», — поспешил сохранить лицо Харк. Можно было не сомневаться, что его предложение больше никогда не всплывет. Потом они перешли к обсуждению темы Рэйчел и ее вероятного местонахождения. Не следует ли подрядить для поисков наследницы какую-нибудь фирму, гарантирующую сохранение конфиденциальности? У каждого из адвокатов была такая на примете. Идея казалась заманчивой и привлекла гораздо больше внимания, чем заслуживала. Какому юристу не захочется представлять интересы столь богатой женщины? Но от поисков Рэйчел пришлось отказаться прежде всего потому, что адвокаты не могли договориться, что делать, когда они ее найдут. Она и сама скоро появится, и можно не сомневаться в окружении собственных поверенных. Собрание завершилось на мажорной ноте. Адвокаты получили друг от друга то, чего хотели, и расстались с намерением сей же час начать обзванивать своих клиентов, чтобы с гордостью доложить, какого прогресса добились в деле. Они могли без обиняков сказать им, что результатом коллективной мудрости всех поверенных Филонов явилось общее решение свирепо атаковать завещание Троя.